Приемы вражеской вербовки. Познакомимся с двумя публикациями, которые я встретил в сети интернет без указания авторства, но со ссылкой на газету «Киевские ведомости». «Жажда обогащения загоняет наших соотечественников в ловушку». Гремела музыка. От голоса бессмертной Тины Тернер публика завелась с полоборота. Двое ребят, совсем мальчишки, в такт как-то по-особому били друг друга в ладошки и во время сего действа восклицали радостное «Yes!». Да что там, мальчишки, зал буквально стонал. Неужто Тину Тернер фаны решили чествовать, полезли мысли в голову. А вот и самые фанистые стоят в проходах с круглыми большими белыми значками на груди. Тогда зачем на столе, на сцене, где обычно восседает президиум, выставлены пирамидой какие-то коробки? И тут действо начало стремительно развиваться. «Я Татьяна, в прошлом парикмахер, мне 21 год», — радостным голосом сказала со сцены девушка. «Сейчас Елена, 28 лет, 10 месяцев сотрудничает с нами, расскажет о нашей фирме». «Я Елена, 28 лет, 10 месяцев сотрудничаю с фирмой, представляю вам коллекцию французских духов «Три аромата». За один год 6 новых запахов. За год оборот фирмы увеличился на 120 миллионов долларов. Мы нуждаемся в дополнительных сотрудниках. Ни в магазинах, ни на рынке вы не купите нашу продукцию. Косметологическую линию, перечисляет известные в мире фирмы, только через дистрибьюторов», заученной скороговоркой, но громко и с хорошей интонацией произносит Елена. А сейчас передаю слово Василию Васильевичу Казаченко. Василий Васильевич, бодро пробежав по проходу через весь зал, заскакивает на сцену и предстает во всем великолепии, из коего особенно запоминается яркий черно-белый клетчатый пиджак. Понизив голос до интима, ВВ сам себе задает вопросы и сам на них отвечает в быстром темпе. «Сколько денег платит нам компания, расскажут наши сотрудники. В субботу и в воскресенье выезжаем на учебу. Наша компания дает 25% розничной скидки, другие компании 8-12%. Система оплаты многоступенчатая». И тут на сцену побежали дистрибьюторы первой ступени. Оказывается, это именно они с белыми значками на груди стояли в проходах зала. Бежали под музыку отрепетированно, энергично, но не суетливо. Один за другим поднимались на сцену, у микрофонов не толпились. «Меня зовут Лена. Я работаю телеграфистом и получаю 90 гривен в месяц. За неделю работы в фирме получила 120 гривен. Я получала на заводе 40 гривен. С июня зарплату не выдавали. За месяц, что работаю в фирме, получила 90 гривен. Я Сергей. Мне 18 лет. Я сам оплачиваю квартиру в Киеве. Вторая ступень. 50% скидки», вещал ВВ. «Пожизненно. На всю продукцию». Побежали дистрибьюторы второй ступени. «Я работала на хлебозаводе и кормила людей калориями, теперь диетическими продуктами, и все довольны, они худеют. Я закончила университет и не имела никакой перспективы, теперь благодаря фирме побывала за рубежом. Я врач в декрете, за неделю зарабатываю 300 гривен. Моя талия уменьшилась на 17 сантиметров, а моя на 20, и так далее. Вы будете иметь постоянную работу», — клетчатый ВВ со сцены вел доверительный разговор с залом, «и пользоваться всеми социальными благами. Отпуск, страхование, в общем, весь блок социальной защиты, признанный в мире. Итак, как стать сотрудником фирмы?» Зал замер. «Вы должны приобрести лицензию на право ведения коммерческой деятельности», — перешел главному ВВ. «Она стоит немного, всего 110 американских долларов в год. Затем мы даем набор литературы». Из зала: «Бесплатно?» «Да!» В зале бурные аплодисменты. «И рекламный набор, который стоит дороже, чем лицензия», — продолжает ВВ. «Для того, чтобы вы попробовали чудодейственный эффект нашего препарата и чтобы рассказали об этом людям». «Бесплатно!» — колышется зал. «Да!» «И самое дорогое, что дает наша фирма, подводит к апофеозу ВВ, это обучение. Самый дорогой подарок в мире. Теперь заполните анкеты, и те, кто пройдет анкетирование, будут приглашены на собеседование. И после собеседования вы станете сотрудниками нашей фирмы. Ответных «Ура!» на этот раз не последовало. Мальчики рядом со мной побледнели и поникли. Они хотели заработать сразу и много, а тут надо сначала $110 внести. Где взять-то? Пока мальчишки молча горевали, я переписала вопросы из анкеты. Вопросы меня шокировали своей последовательностью. Итак, укажите должность, семейное положение, в каких странах СНГ имеете знакомство. Есть ли опыт в области коммуникации? Укажите 6 человек, адрес, телефон, страдающих лишним весом, усталостью, головными болями, мигренью, сахарным диабетом. Укажите 6 человек и их координаты, заинтересованных работать. Сколько человек на планете и в вашем государстве? Ваш ежемесячный доход и что бы вы хотели иметь? Какие цветы предпочитаете? К какому типу людей себя относите? Каких домашних животных любите? Какие качества соответствуют вашей личности? Агрессивность, лояльность, лидерство? А в начале анкеты справка. Это новая программа клеточного питания, система тибетских трав, барьер, чтобы не получать вредных веществ. Речь-то идет о Гербалайфе. Как это я сразу не догадалась, даже по надписям на значках, типа «Похудел сам, помоги похудеть другому». Конечно, услышав о предоплате за будущие миллионы, зал поскушнел, но основная работа, как стало ясно, начиналась после общего заседания. Главное, чтобы лед тронулся. Потом консультанты, объединив вокруг себя своих подопечных, причем дисциплина армейская, у каждого консультанта свои подопечные, рассказывали более подробно о перспективных заработках. Любая моя попытка вклиниться в разговор заканчивалась так. Консультант с глазами, вдруг ставшими ледяными, строго спрашивал меня, какое отношение я имею именно к нему. А так как никакого, отправлял к ВВ и на вопросы больше не отвечал. В фойе молодой человек, такой же клетчатый, как и ВВ, на мои назойливые вопросы на предмет, а есть ли у них лицензия Минздрава на продажу препаратов, влияющих на здоровье, а имею ли я право продавать эти препараты или только должна пропагандировать их чудесные качества, тоже отправлял меня к ВВ. Причем очень агрессивно. И на повышенных тонах. А потом этот клетчатый 2 сказал: «А что вы вообще тут делаете? Вы не похожи на человека, который ищет дополнительного заработка или хочет похудеть. Лучше вам уйти, вы чужая». И кликнул ВВ. Честно говоря, я струсила и ушла, потому что испугалась, уж очень гбистскими глазами смотрел на меня консультант. А вечером того же дня нашла у себя в почтовом ящике типографскую записочку «Дополнительный заработок, 1-2 часа работы 170-350 гривен в месяц, 3-4 часа работы в день 500-550 гривен в месяц, полный рабочий день более 800 гривен в месяц. Консультант Колосова Наталья. И адрес тот, где я была». Выходит, я не чужая? И адрес мой кто-то в анкетку уже вписал, раз записку получила. Вроде того, что перепиши 100 раз и разошли по адресам, и через месяц придет к тебе счастье или получишь большой денежный выигрыш. До каких же пор можно из граждан этой страны делать идиотов? Из граждан этой страны можно идиотов делать до тех пор, пока они рвутся в идиоты. Я надеюсь, что ты догадался. Мы читаем это не ради потехи, а ради того, чтобы тебя насторожили похожие фокусы в технике тех вербовщиков, с которыми встретишься ты. Это шоу впечатляет. Но наиболее в нем интересна одна деталь, которая хоронится за всей театральностью и игровым характером действа. Работодателю никогда не интересно, можешь ли ты позволить себе несколько месяцев бесплатного удовольствия работы на его фирму. Среди безработных очень разный народ, и далеко не все держат в доме чулок на черный день. У большинства этот чулок уже давно опустел. Этим людям действительно срочно нужно поправить свое финансовое положение, но с ними играют на тех же условиях, что и с обеспеченной супругой бизнесмена, которую заставила искать работу свекровь. О чем это я? Я о том, что когда подал уже сам фундамент, который закладывает в отношениях с тобой работодатель, то надо сразу думать о том, как ты вскроешь сейфы в этом его лживом коттедже и как ты потом его заминируешь.